Мы поселились в гостинице, и Боб начал мне показывать нью-йоркские достопримечательности. Автобусная экскурсия по городу, знаменитые рестораны, кино и выступления. Впечатлений было слишком много, чтобы все переварить. Это был совершенно другой мир, настолько насыщенный новым, что мне было трудно представить. На вершине Empire State Building я смотрела на огромный город и вспоминала, как я, маленькая девочка, забиралась на крышу нашего домика в Дружковке и думала, что Германия должно быть рядом, за горизонтом. Каким небольшим казался тогда мир и каким огромным оказался он сейчас. Я чувствовала себя маленьким зверьком, который впервые вылез из своей норки и увидел белый свет. После всего этого мы положили наши вещи в машину и отправились в Индиану. На выезде из города мы увидели множество автомобилей всевозможных марок и расцветок. В Германии все машины были темных цветов, обычно черными. Здесь же разнообразие было правилом. В магазинах для женщин выставляли на показ все самое невообразимое буйство цвета. В Германии опять-таки можно было выбирать между коричневым, серым или черным. После долгого пути мы приехали в Ньюкасл, к дому, в котором Боб провел детство. У двери нас ждала его мама, и я сразу же отметила, как привлекательно она выглядит, гораздо лучше, чем на фотографиях, которые мне показывал Боб. Она была модно одета в платье с полосками бежевого тона, шелковые чулки и туфли на высоких каблуках. А дом походил на сказочный замок. Я никогда еще не видела такого красивого дома. Все полы в доме были в ковровых покрытиях. В первый раз я увидела ковры от одной стены до другой. В Германии я видела ковры в некоторых домах, но обычно полы были или деревянными, или покрыты линолеумом. Дом Боба был заставлен мебелью. Все находилось точно на своем месте, и мебель была высшего качества. Я пристально всматривалась в буфет, в котором был выставлен прекрасный набор тарелок и бокалов, и все было в темно-красных и розовых тонах. Я не могла понять назначение некоторых предметов, и мама Боба стала мне объяснять. Вот это десертные тарелки, тарелка для креветок. Я никогда не видела креветок, поэтому это слово мне ничего не говорило. Бокалы для коктейлей. Приехал отец Боба и тепло нас приветствовал. Затем мы сели ужинать. Я сразу же заметила, что я ем совсем не так, как они. Я держала вилку и нож совсем не в тех руках. После ужина мистер Джордж объявил, что наступило время десерта. Он спросил меня: «Вы когда-нибудь пробовали американское мороженое?» Я не пробовала, и он предложил мне поехать в магазин, чтобы купить немного мороженого. Мы поехали в гастроном. Едва только я приготовилась открыть дверь, как она сама распахнулась, и я чуть не влетела в магазин. Но это было только начало. Мы прошли в отдел мороженого, и мистер Джордж спросил: «Какой вкус вы предпочитаете?» Я замерла от удивления, вглядываясь в богатый выбор сортов. Я просто не могла сделать выбор. Отец Боба посмеялся над моей нерешительностью и сказал: «Ничего, мы будем приходить сюда каждый вечер, и тогда ты попробуешь все сорта». Так как Джорджи были известной семьей в округе, меня скоро пригласили на целую вереницу приемов. Первый прием происходил в доме известного бизнесмена и его жены, близких друзей Джорджи. Я пришла в терракотовом полотняном платье, держась за руку моего гордого мужа. Роджер и Мэри, я хотел бы представить вас моей жене, Эмми. Как вы поживаете, Эмми? Приятно познакомиться с вами. Мы так много слышали о вас. Боб перешел к другой паре и снова сказал: «Мистер и миссис». Было так много имен, что я не могла их все запомнить. Позвольте мне представить мою жену. Боб увидел старого друга в другом конце зала и кинулся к нему, оставив меня одну в этом море чужих людей. Когда я пыталась пойти вслед за ним, одна женщина перехватила меня. Мы так рады, что вы приехали сюда. Как вам нравятся Соединенные Штаты?» «Спасибо, мне здесь очень нравится», — несколько нервно ответила я. «Какое красивое платье», — сказала женщина. «Где вы его купили?» Я упомянула название магазина, куда возила меня с собой мама Боба. «О, мне так нравится тот магазин! Знаете, я там недавно купила совершенно бесподобную блузку». Я попалась. Женщины в этом кругу говорили о последней моде, вечеринках в саду, о своих детях. Я стояла и молчала, не понимая их разговора, и уж тем более не участвуя в них. Когда я, наконец, выскользнула оттуда, мне предложили блюдо фаршированного сельдерея. «О, нет, спасибо», — ответила я. «Меня просто воротит от запаха сельдерея. Я немного попробовала его на корабле. Я до сих пор смотреть на него не могу». Мой честный ответ был встречен странным взглядом хозяйки дома. Я прислушалась к разговору в других группах. Мужчины говорили о бизнесе. То, что я слышала, так сильно отличалось от того, что мне приходилось слышать за столом на кухне в Германии. Казалось, что большинство присутствующих закончили колледжи, и у всех было что-то общее. Разговор шел о спорте, деньгах, бизнесе, общественных клубах и автомобилях. Как сильно это отличалось от серьезных и часто очень горячих разговоров о политике и событиях в мире, которые заводили беженцы в Германии. Моя первая реакция была закрыть рот и молчать, насколько возможно, долго. Что бы я ни говорила, люди понимали все превратно. В Европе люди более открытые друг с другом. Здесь же казалось, что все скрывают свои истинные чувства, или это просто дипломатичный стиль беседы. Как же мне стать своей в этом кругу? Как только я заговаривала, люди или смеялись, или смущались и тушевались. Во время ужина я сидела рядом с девушкой-подростком по имени Кукки, дочкой семьи Хаммеров. Она взяла свою тарелку, немного поклевала мясо, но даже не дотронулась до овощей. Она выглядела бледной. И когда все прощались, я пожала Кукки руку и сказала: «Кукки, вы очень бледны. Вам нужно есть здоровую пищу, например, овощи и фрукты. Вы не очень-то хорошо выглядите». Она вся покраснела, а все вокруг внезапно замолчали. Мама Боба выглядела так, как будто была готова провалиться сквозь землю, а отец пытался подавить смех. К счастью, Боб заметил, что я очаровательна, и у меня есть чувство юмора. Некоторых людей позабавила моя открытость, но я не хотела никого забавлять или шокировать. Я просто честно говорила о том, что думала, и не знала, что можно вести себя иначе. И уж, конечно, ничего не знала о манерах и приличиях небольшого консервативного городка на Среднем Западе. К счастью, моя карьера светской дамы долго не продлилась. Как Бобу и хотелось, корпорация Армстронга направила его в Техас, в Даллас. Через 3 месяца моя мама приехала в Америку и поселилась у моей сестры в городе Ньюкасл, штат Пенсильвания. И таким образом мы все, наконец, влились в новую жизнь. Долгое путешествие, начавшееся в поселке Дружковка, подошло к концу. Но я не знала о том, что меня ожидало еще одно путешествие – правда, уже другого рода. Глава 18. Господь. 1969 год. Я никогда не думала о том, какой будет моя замужняя жизнь. Дома перед глазами у меня не было примера, и я не знала, что мне ожидать. Однако по пути в Соединенные Штаты я представляла себе, как я буду жить в удобном домике с любимым мужем. Но прошло совсем немного времени, как я столкнулась с суровой реальностью жизни. Через 3 года нашего брака у меня уже было 2 детей, и все мое время было заполнено до отказа. Я все свое время посвящала воспитанию Дебби и Бобби. Дети были настоящим благословением для меня и часто снимали иногда возникавшие у меня чувства отчаяния. Я была настроена на напряженную работу и хотела быть идеальной женой, матерью и домохозяйкой. Немецкая трудовая этика глубоко впиталась в меня. Каждый день я что-то скребла, чистила и стирала. Все было без единого пятнышка. Я также поддерживала своего амбициозного мужа во всех его начинаниях и всегда была с ним рядом. Работа Боба требовала, чтобы он уезжал в командировки каждую неделю. Он больше и больше отдалялся от семьи, отдавая все время своей карьере. Почти забытые чувства незащищенности и одиночества вновь стали проявляться во мне. Я была благодарна за то чувство стабильности, которое давала его работа. Но мне начинало казаться, что работа для него более важна, чем семья. По крайней мере, так мне представлялось. Боб говорил мне: «Дорогая, я все это делаю для тебя, такова моя работа». По какой-то причине меня никогда не удовлетворяло такое отношение. А как же дети и я? Даже если Боб и не был в пути, он все время работал допоздна, а после работы отправлялся в бар со своими клиентами. Я чувствовала, что семья находится где-то на последнем месте в списке приоритетов у Боба, и мне это не нравилось. Фактически мне стало казаться, что я просто превратилась в служанку. Повинуясь чувству долга, я содержала в порядке дом и гладила его одежду, даже его белье и носки, но он, казалось, этого не замечал, или ему было все равно. Однажды он пришел домой и сообщил, что его похвалили за работу. «Это, конечно, хорошо. А как насчет нас?» — ответила я. Мой ответ сильно рассердил его. Каждый раз, когда я пыталась излить ему свои мысли о нашем браке, казалось, что я разговариваю с кирпичами. Вскоре мне стало удобнее просто ничего не говорить. В душе я ощущала только горечь. Мне казалось, что я превратилась в мешок, набитый разочарованием и отчаянием. Внешне я прекратила жаловаться, но в глубине души мне хотелось, чтобы кто-то выслушал меня и понял. Можно ли было с кем-нибудь поговорить? Может быть, с мамой? Но мне не хотелось обременять ее своими проблемами. Кроме того, я была очень скрытной, чтобы обсуждать эти проблемы со своими подругами. У Боба была стремительная карьера, но по каким-то причинам его амбиции постоянно опережали достижения. Ему казалось, что компания недостаточно движется вперед. Однажды вечером он пришел домой и сообщил, что мы переезжаем в Калифорнию. Никакого обсуждения не было. Будучи хорошей женой, я считала, что мне надо поддерживать его везде, куда бы он ни отправился зарабатывать деньги. Первая работа Боба в Калифорнии заключалась в том, чтобы управлять 12-этажным офисным зданием. Через некоторое время он стал владельцем своего собственного бизнеса по покрытию полов. Несмотря на то, что его новый бизнес принес нам возрастающее чувство финансовой защищенности, мое одиночество только усилилось. Привычка Боба поздно приходить домой с работы не исчезла. Много раз я плакала во сне. Когда это все кончится? Я устала от всех этих переживаний, беспокоивших нашу семью. Казалось, что Боб просто не знал, как нужно любить меня и своих детей, или его это просто не волновало. Несколько раз он говорил мне: «Дорогая, я люблю тебя так, как я только могу любить другого человека, но это не так много». Конечно, эти слова не принесли мне ободрения. Иногда мы посещали церковь, но большая часть проповедей затрагивала политические и социальные вопросы. Они не могли внести ясности в мою повседневную жизнь. Но мы продолжали посещать церковь, так как считали, что она закладывает в наших детей необходимый фундамент. Мне же это напоминало о той простой любви к Иисусу, когда я была еще ребенком. Тогда я так горячо молилась, и Бог отвечал мне на мои молитвы. Он существовал в действительности, и я это знала. Итак, я снова возвратилась к Нему и помолилась. «Господи, я так устала волноваться за своего мужа. Я устала от того, что он ходит по барам, приходит домой поздно и не обращает внимания на семью. Я знаю, что тебе не нравятся разводы, но я уже стою на грани отчаяния». Однажды вечером Боб развлекал своих коллег по работе в баре. Рано вечером он позвонил и сказал, что задержится еще немного и затем вернется домой. Но он не позвонил еще раз и не вернулся домой. Я знала все, что будет дальше. Он, конечно же, не остановится на одной рюмке. Мой гнев все более возрастал, когда стрелки часов стали показывать за полночь. Я посмотрела новости и затем еще один фильм. Боб все еще домой не явился. Наконец я легла в кровать, уткнула голову в подушку и помолилась. «Господи, я больше этого не вынесу. Ты же можешь что-то сделать!» Какой был выбор? Конечно, я знала, где сейчас находится Боб. «Господи, я могу вызвать полицию и сказать им, где он находится, чтобы они арестовали его, когда он поедет домой, дыша перегаром. Нет, мне не хотелось, чтобы это произошло». Затем я сказала: «Боже, может быть, ты сделаешь так, чтобы он попал в аварию на шоссе, когда будет возвращаться домой. Только не серьезную. Просто тряхни его ради его же собственного блага. Может быть, тогда он все осознает». Но устраивал ли меня такой ответ на молитву? Нет. Я вернулась к своей давней молитве. «Господи, конечно же, у Тебя есть другой, по-настоящему хороший мужчина для меня». Боб в тот вечер все-таки добрался до дому, избежав аварии и ареста. Тогда у нас была самая крупная ссора за все время нашего брака.